Глава 23. Эшлин. Сглотнув, я откидываюсь на кожаное сиденье, устанавливая между нами с Кольтом некоторую дистанцию. Холод из окна пронизывает мой затылок, привнося талику ясности. И как же она мне сейчас нужна? Я не могу быть здесь. Я вожусь с дверной ручкой, распахиваю дверь машины, когда Кольт берет меня за запястье, останавливая. «Куда ты нахрен собралась?» требовательно спрашивает он. «Я не могу сделать этого с тобой. Мы не делаем ничего». «Все мы делаем!» — кричу я. Эмоции собираются в комок у меня в горле. «У тебя есть девушка!» «Эш, она не моя девушка!» Он отпускает мое запястье, когда я отдергиваю от него руку. Я беру его телефон из подстаканника и впечатываю его ему в грудь. «Кольт!» Она назвала тебя своим чертовым парнем. На улице льет, как из ведра, но мне абсолютно все равно. Я выбираюсь с пассажирского сиденья, хлопаю дверью тачки и иду домой по дороге, когда сзади меня хватают чьи-то руки. Кольт разворачивает меня, заставляя посмотреть на него, пока вода оседает на его длинных черных ресницах, льется по щекам, а свет фар его машины освещает нас. «Пусти меня», — злюсь я. «Забирайся в машину, солнышко». «Я не могу». Мой голос надламывается, я отдергаюсь в ответ. Волна стыда прокатывается по каждому сантиметру моего тела. «Потому что так и есть. Я не могу сесть обратно в машину. Я не могу продолжать играть в эту игру. Я не могу продолжать желать того, кто не может быть моим, кто принадлежит кому-то другому. Я не могу». Жесткость во взгляде Кольта смягчается, когда он кладет руку мне на щеку и заставляет посмотреть на него. Мое сердце разбивается от каждого прикосновения его кожи к моей. «Забирайся в машину, Эш. Я не позволю тебе идти домой под дождем и по темноте. Я не могу быть с тобой наедине». Заявление причиняет боль. Причиняет такую чертовски сильную боль, что я радуюсь дождю. Радуюсь, что под ним не видно моих слез, что остаются на ресницах. Он отнимает руку и идет в обратном направлении от своей тачки, припаркованной на обочине. «Куда ты пошел?» — кричу я. Его одежда уже насквозь промокла. Тонкий хлопок прилип к спине, подчеркивая каждую его напряженную мышцу, пока он уходит от меня. «Я иду домой». Он не оборачивается на меня, но громко отвечает через плечо. «Кольт!» Он оборачивается, но продолжает идти спиной вперед, устанавливая еще большее расстояние между нами. И это ранит. Расстояние. Окончательность каждого шага отдаляет его от меня. В то время как все, что я хочу, это притянуть его поближе. «Забирайся в машину, Эш!» кричит он сквозь ливень. «Я не стану брать твою машину!» «Нет, станешь», — отвечает он. «Езжай домой, прими горячую ванну. Я потом придумаю, как забрать свою тачку». «Кольт!» Но он снова разворачивается ко мне спиной. Набирая скорость, его шаг превращается в легкий бег, и вот он уже бежит по дороге. Убирая свои мокрые волосы от лица, я бегу к его тачке и включаю обогреватель на полную мощность. Я промокла, мне холодно. Я поражена его заботливостью, хотя в то же время я ненавижу ее. Потому что Кольт Торн незаботливый. Он безбашенный, эгоистичный, надменный. Он тот парень, что целуется с незнакомыми девушками в коридоре на вечеринках. Тот самый парень, который флиртует с девушкой своего друга посреди ночи. Потому что знает, что он достаточно привлекательный для того, чтобы это сошло ему с рук. Кольт не тот парень, что стал бы спасать девушку с обочины, а потом в одиночестве уходить домой пешком. Не тот парень, что стал бы просить ее принять горячую ванну или говорить ей, как хорошо она выглядит в платье, без намерения снять его позже. Он. Мое внимание привлекает пустой подстаканник, где лежал его телефон с сообщениями от моей лучшей подруги. Он не мой. Все так запутано.